Глава 21. Молодость, доблесть, Вандея, Дон. Марина Цветаева. Через 2 или 3 дня после вечеринки к Олегу зашел Валентин Платоныч. Они долго разговаривали, перебирая имена погибших и пропавших друзей и делясь фронтовыми впечатлениями. Олег только теперь узнал, что Валентин Платоныч состоял в Союзе защиты Родины и Свободы и после разгрома организации некоторое время вынужден был скрываться. Выслеживали меня, как хищного зверя. Ночевал я то в лесу, то на стогу сена, то на крестьянском дворе. Перебегал с места на место. Мать больше года не знала, где я нахожусь, а я не мог подать ей о себе вести. Наконец, один из товарищей по полку выручил. Самый, понимаешь ли, провинциальный офицеришка, грубый мордобойца, которого у нас в полку все сторонились, оказался нежданно-негаданно партийцем, сумел вовремя переменить курс. Преподносит мне так покровительственно с важностью. «Я тебя вытащу, если станешь нашим. У меня людей не хватает, а я знаю тебя как лихого офицера. Хочешь, бери роту, только уж не подведи, дай слово». Ну, от этой чести я, разумеется, отказался и попросил самое ничтожное местечко, чтобы только заполучить красноармейский документ и таким образом замести следы. Получил справку, надел шлем с умоотводом и шинель со звездочкой, сделался легальным. Дрянненькая эта бумажонка до сих пор меня безотказно выручала и ни в ком не возбуждала подозрений. В моем трудовом списке, а следовательно и в анкете, так и значится. С 1917 года по 22 красноармеец, хотя таковым я являюсь только с 19-го. Чин, правда, у меня незавидный был. Комтенармус. Ну да мы люди скромные, довольствуемся малым. В той же роте на должности заведующего снабжением тоже был офицер. Свой свояка видит издалека. Скоро мы с ним сблизились и вместе изобретали остроумнейшие трюки ради наивозможно лучшего снабжения родной и любимой Красной Армии. Крупа у нас систематически подмокала, бутылки бились. Отправим, бывало, отряд стрелков бить рябчиков в Вологодской губернии и хохочем вдвоем до упада. Такой метод борьбы не в твоем вкусе, я знаю, но если иначе нельзя, хорошо и это. Наша аристократия проявляет часто излишнюю щепетильность, а большевики не брезгуют никакими методами. Олег с некоторым раздражением перебил его. Да неужели же нам по большевикам равняться? Разве аристократизм только привилегии? Если так, он уже не существует. Я считаю, что аристократизм — понятие столько же внутреннее, сколько внешнее. Благородная порода осталась. У лучшей части дворянства еще надолго сохранятся рыцарские черты и чувство чести. И это отнять у нас никто не властен. Такие люди вызывают к себе доверие больше, чем люди другой среды. Я офицер, теперь часто говорят бывший. Почему? Никто не снимал с меня этого звания и не ломал шпагу над моей головой. Валентин Платоныч усмехнулся, и в насмешке его Олегу почудилось что-то вольтеровское. «Вполне с тобой согласен, напрасно ты горячишься. Но на войне как на войне. Я не считаю, что, получив документы и обличие красноармейца, я был морально обязан прекратить борьбу. Я никому не приносил там присяги. Я был и остался семеновским офицером. Это как раз то, что говоришь ты. Если бы попал к красным ты сам, полагаю, и ты бы стал родить им на пользу. Я прежде всего бы старался ускользнуть от них. Эта задача, разумеется, первоочередная, но она не всегда удается. Что прикажешь делать тогда? Ты прав, Валентин. Я возражаю только против твоей фразы о щепетильности в методах. Я дважды пробовал ускользнуть к белым, как только оказался в прифронтовой полосе, продолжал Валентин Платоныч, видимо, задетый за живое. Оба раза неудачно. В Пскове, вижу, стоит бронепоезд, готовый к отходу, уже дымит, а командует знаменитый Фабрициус, я к нему. Шлем и знаки отличия долой, а для пущего пролетарского вида подвязал платком щеку, кланяюсь в пояс, прошу подвести к своим на соседнюю станцию, дурачком прикидываюсь. Разыграно мастерски было. Неустрашимый коммунист сжалился и разрешил, с отеческим, впрочем, напутствием. «Смотри же, паренек, не трусь, дело будет жаркое». Я забрался в вагон и поспешно забился в угол с самым робким видом. Очень скоро начали свистеть пули. «Свои тут, близко. А как прикажешь перебраться?» В эту минуту Фабрициус проходит через вагон. «Ну что, парень, трусишь? Наклал, поди в портки». Я ему в ответ в том же тоне, а при первой возможности — к смотровой щели. Как на виду, Фабрициус прибегает обратно. Я шарахаюсь, будто бы насмерть перепуганный. Он смеется, но, видимо, что-то заподозрил и решил наблюдать. Я только что метнулся на буфер, выжидая удобную минуту, чтобы спрыгнуть, как слышу у себя за спиной. «А ты, парень, не очень-то трусишь. Говори, кто таков». И хвать меня сзади за обе руки. Казалось бы, пропала моя душа, а нет, выкрутился. Повинился, что дезертирую, чтобы похоронить мать, и, проливая крокодиловы слезы, протянул красноармейский документ. Фабрициус был человек с сердцем. Опять я сухим из воды вышел, только что к своим не перебрался. Последнее в конечном результате, пожалуй, вышло к лучшему. Олег в свою очередь рассказал товарищу то, чему был свидетелем в Крыму. Валентин Платоныч выслушал, потом сказал: «Со мной, кажется, вышло несколько удачнее, в том смысле, что обошлось без ранения и без лагеря, хотя бедствий и голодовок было достаточно. Тем не менее, оба мы в любой день одинаково можем свергнуться в пропасть. Много ли надо? Чье-нибудь неосторожное слово — а то, как непрошенная встреча и донос. Вот недавно зашел я в кондитерскую купить коробку пирожных Елене Львовне, с которой мы вместе были в кино. Девушка спрашивает, кто этот человек, который вас так пристально разглядывает? Я поворачиваюсь. Батюшки мои, один из Союза защиты Родины. Едва только он заметил, что и я на него смотрю, тотчас отвернулся и вышел, испугался меня. Я тебя уверяю, вот каково положение вещей. Однако все это ни в каком случае не должно нам мешать жить полной жизнью. Во мне лично опасность только обостряет жизнерадостность. А если я в один прекрасный день загреблю вниз, недостатка в компании у меня не будет». И после нескольких минут молчания он сказал: «Очаровательные девушки у Балаговских, не правда ли? Я знал обеих еще девочками, в них породы много. У лучших кавалерийских лошадок, помнишь, щиколотку бывало обхватишь двумя пальцами. Ножки этих девчонок нисколько не хуже. Тебе, вероятно, более по вкусу Ксения. Ты любишь девушек в стиле Мадонна, в ореоле невинности. А я нахожу, что маленькая Нелидова интересней, пикантней. В ней есть, как теперь говорят, изюминка». Олегу показалось, что его приятель, говоря это, дает ему понять, что не намерен соперничать с ним и не хочет, чтобы что-нибудь помешало их дружбе. Расставаясь, они обменялись крепким рукопожатием, и Олег приободрился. «Не я один в таком положении. У Валентина, как и у меня, все построено на песке, и однако же он считает возможным радоваться жизни и надеяться. Пора встряхнуться и мне». Он, наверное, бы не подумал этого, если бы слышал разговор, который вели два человека как раз в этот вечер неподалеку от его дома. «Ваше благородие, господин доктор», — окликнул безногий нищий, человека лет 40 в штатском, который быстро проходил мимо. Тот обернулся. «Какое я тебе благородие, в уме ты? Да ведь вы, господин офицер, доктор Злобин?» «Ну да, только не господин, а не офицер, а товарищ доктор. Господ у нас с 18-го года нет. Пора бы уж запомнить. Ты из моих пациентов, что ли?» «Так точно, товарищ доктор. Феодосии, ноги вы мне отнимали вместе с господином хирургом Муромцевым. Сперва левую, а после и правую. Сколько потом перевязок выдержал? Как мне забыть-то вас?» «Понимаю, что не забыл. А только не нравится мне что-то твой разговор. Не по-советски и говоришь, и держишься. Вот и Георгиевский крест нацепил. Но для чего?» «А как же без Егория это, ваше благородие? Егорий только и выручает. Прежние-то дамочки, как его завидят, так сейчас в слезы. Да трешницу, али пятерку пожалуют. Вестимы те, что постарше, молодые тем все равно». «Эх ты! Ничему тебя жизнь не научила. Обеих ног лишился, а все еще не вытравилась из тебя белогвардейщина. Так ведь, ваше благородие, товарищ доктор, война-то война и есть. Вот как мы, убогие калеки, у храма Господне Преображения рядами сядем, да начнем промеж себя говорить, так и выходит. Кто у белых, кто у красных, одинаково и ноги, и руки, и головы теряли». «Пожалуй, что и так. А все-таки возразить бы тебе я мог многое. Да некогда мне с тобой тут философией заниматься. Скажи лучше, отчего ты не протезируешь себе конечности?» «Как-то, ваше благородие? Отчего, говорю, искусственные ноги себе не сделаешь?» «Ваше благородие, товарищ доктор, да как же сделать-то? Денег-то ведь нет. Сами видите, милости не живу. В царское это время, может, за Егория мне это и сделали бы. А теперь сами видите, заслуги мои ни к чему пошли. А теперь у нас медицинская помощь бесплатна, и всякий имеет право лечиться. Пойди в районную амбулаторию к любому хирургу, и тебе будет оказана квалифицированная помощь. Пожалуй, я дам тебе записку в институт протезирования. Я там кое-кого знаю». Он вынул блокнот. «Фамилия как?» «Ефим Дроздов, разведчик». «Звания твои старорежимные, мне не нужны, дурачина». И он стал писать. «Вот пойдешь с этой запиской по адресу, который здесь стоит. Я попрошу сделать, что можно, чтобы протезировать тебе хотя бы одну конечность. Только Георгиевский крест изволь снять, и господином, и благородием меня там не величай. Я ничего о себе не скрываю, но в смешное положение попасть не хочу, слышишь?» «Слушаю, товарищ доктор, премного благодарен. Посчастливилось мне за последнее времечко. Месяца этак два назад его благородие поручика Дашкова встретил, а теперь и че вас. И с им тоже все равно, как родные, повстречались». «Дашкова? Князя? Ты уверен, ты узнал его?» «Вестима узнал. Ведь я с их взвода. Постояли, поговорили». «Дашков. Это тот, у которого было тяжелое ранение в грудь, кажется?» «Так точно, ваше благородие. Вы же их и на ноги поставили, дай вам Бог здоровья». «Дашков. Он назвал себя?» «Никак нет. Я сам их окликнул, как и вас. Они тотчас подошли и ласково так со мной поговорили. Сотенку я получил с их». «Он не дал тебе своего адреса?» «Никак нет. К чему ж бы? Попросили о их не рассказывать, что здесь находится. Я запамятовал. Ну да ведь вы свой человек, тоже крымский. Худого не сделайте». «Так, все ясно. Ну, прощай. Завтра же поди с моей запиской». И разговор на этом кончился. В этот же вечер, двумя часами позже, в один из особых отделов шло телефонное сообщение осведомителя. Имея все основания предположить, что в Ленинграде скрывается опасный контрреволюционер, офицер-белогвардеец, бывший князь Дашков, активный контрреволюционер, командовал ротой смерти, отличался храбростью в боях, идейно влиял на окружающих. Был ли у Деникина, не могу сказать, а у Врангеля был, могу совершенно точно заверить, так как он лежал в феодосийском госпитале, где каким-то образом избежал репрессий. Какие основания предполагать? Видите ли, его примерно в одно и то же время опознали в лицо бывшая сестра Милосердия и бывший солдат, нищий. Оба сообщили мне. Что? Извольте, повторю. Бывший князь Дашков. Имени и отчества не помню. Гвардии поручик. Возраст? Теперь примерно должно быть лет 30. Наружность? Я его 9 лет не видел. Тогда был высокий, красивый шатен, гвардейская повадка. Особые приметы? Да, пожалуй, что и нет, разве что рубцы от ран. Было ранение черепа и, кажется, грудной клетки. Точнее локализировать не берусь, забыл. Адрес медсестры? Это, видите ли, моя жена. Очень больная. Мне не хотелось бы ее тревожить. Притом и болтлива не в меру. Я попробую сам ее расспросить. И если что-либо поточнее узнаю, сообщу дополнительно. Адрес нищего? Не спросил, дал маху. Впрочем, погодите. Его можно отыскать через институт протезирования. Берусь это сделать. Он и для очной ставки может вам пригодиться. И зайду потолковать в ближайшие же дни. Завтра не могу, занят. Всего наилучшего.